Глава 7. Рик. С каждой минутой рассказа девушки я убеждался в том, что она действительно из другого мира. Леди поведала, как в озере, где она была с друзьями, появился портал, в который ее утянуло. Точнее, она до сих пор не знает, что это было, но по описанию это был именно он. Портал, что перенес ее в мой мир. Почему появился этот портал и почему в него попала именно Рина, она не знает. Странно еще то, что девушку перенесло в очаг прорыва нечисти. Возможно, магия притянула другую магию. Сильная тянется к сильному. Возможно. Но меня не отпускает мысль, что здесь нечто иное. Девушка нервничала, и рассказ выходил отрывистый. Она до сих пор находилась в шоке от произошедшего и не до конца принимала то, что действительно находится в новом мире. «Я еще не понимаю, каким образом разговариваю на вашем языке», помассировав виски, сказала Рина. «Просто появились знания в голове в один момент, и говорю я так, словно давно знаю этот язык, лишь спотыкаясь на новых звуках». Согласно нашим записям, все попаданцы, что оказывались в нашем мире, обладали этим навыком. «Возможно, эти знания при переносе закладываются в сознание межмировым порталом». Выдохнул я, посмотрев в широкое окно, за которым солнце медленно клонилось к закату. Еще несколько часов, и дневной свет сменит сумерки. Перед глазами вспыхнули строки из письма от императора. Сутки. Всего сутки. И половина уже почти прошла. «Как мне вернуться обратно?» С тревогой в голосе спросила попаданка, выдергивая меня из гнетущих мыслей. «Вы можете меня отвезти обратно к озеру? Этот портал, он же должен меня перенести?» Я задумчиво посмотрел на девушку. «Нет», — выдохнул я. «Никто из попаданцев, согласно старым записям, не возвращался обратно в свой мир». «Что?» — едва различимым шепотом спросила девушка с неверием, глядя на меня. «Мы не можем создавать межмировые порталы. А те, что появляются и переносят к нам попаданцев, не подвластны нам. Они появляются спонтанно и исчезают без следа. Когда я встретил вас у озера, то уже ничего не почувствовал. Там больше нет этого портала, и вернуть вас домой мы не можем. Теперь наш мир — ваш новый дом». На глаза леди набежали слезы, и она, придерживая одеяло у быстро вздымающейся груди, подскочила на ноги. «Нет! Нет, нет, нет! Этого не может быть! Должен быть шанс вернуться обратно! Я не могу! Нет! Я не могу оставаться здесь! Моя жизнь там! Учеба, работа, планы на будущее и... Макс!» Леди начала быстро расхаживать из стороны в сторону, не находя себе места и не в силах успокоиться. Я поднялся следом и, поймав девушку у двери на балкон, заставил замереть на месте. «Леди Рина, успокойтесь. Я понимаю ваше состояние, но нужно успокоиться и решить текущие вопросы». «Я не верю, что нельзя вернуться обратно. Должен быть способ. Должен». Выдохнула она и, опустив голову, прижалась ко мне. А следом послышались всхлипы. Я замер, не зная, что делать в такой ситуации. Попросту был обескуражен. Обнял подрагивающую девушку и погладил по спине. Не знаю, сколько времени прошло. Оно попросту стерлось. Леди не могла успокоиться и продолжала плакать, а я почувствовал то, что еще никогда не чувствовал. Желание защитить, оградить от всего плохого и... Нет, бред. Неужели Ирина мне понравилась? Но сейчас совершенно не до этого. Мне нужно найти жену меньше, чем за сутки. Жену. Я погладил леди по хрупкой спине, чувствуя тепло ее тела, бархатистость кожи и... Вот и нашлось решение. Но сейчас леди не в том состоянии. Ей нужно время успокоиться и принять новое положение дел. Но много времени я ей дать не могу. Меня поджимает время, выделенное мне императором. Значит, сегодня, после ужина, все и решится. Дождавшись, когда девушка перестала плакать, я помог ей добраться до кровати и лечь. Состояние ее было такое, словно леди полностью обессилена. Вызвав лекаря и пару служанок, отдал им на попечение попаданку и отправился к управляющему. Нужно отдать распоряжение относительно леди и ужина, до которого осталось всего несколько часов. Закончив все дела, отправился в свои покои, желая хоть пару часов отдохнуть. Последние несколько дней выдались неимоверно изматывающими и сложными. Прорывы нечисти, указ императора, поиски жены и еще попаданка. Войдя в спальню, сбросил с себя всю одежду и ушел в ванную, подготовленную служанкой. Прохладная вода с добавленными отварами восстанавливающих трав помогла. Ноющая боль из мышц практически ушла, в голове прояснилось. Полежав в воде минут 20, решил, что хотя бы час-полтора сна мне помогут восстановиться. Накинув на бедра полотенце, вышел из ванной и замер. «Здравствуй, Рикон. Я заждалась тебя», — проворковала томным голосом обнаженная леди, лежавшая в моей постели в соблазнительной позе. «Рикон, я соскучилась». Я поперхнулся, разглядывая леди. «Луиза? Очень неожиданно, нужно признаться». Поправив полотенце на бедрах, я подошел к кровати. «Как ты попала в мои покои?» Девушка удивленно посмотрела на меня и соблазнительно провела рукой по своей талии. «Как и всегда, любимый, меня пропустили к тебе. Я очень соскучилась, Рик», — с придыханием прошептала леди и приподнялась, потянувшись ко мне. «Зачем эти ненужные разговоры, когда мы можем куда более приятно провести время?» «Луиза, мы с тобой расстались», — отступив на шаг, ответил я, и девушка с сожалением выдохнула, не дотянувшись до полотенца на моих бедрах. «Это была ошибка, Рик. Я люблю тебя». «Ты сама попросила расстаться и собиралась выйти замуж за графа Мюнстона», — скептически приподнял бровь, наблюдая за девушкой. Щеки леди обдало жаром, и она на секунду растерялась, но быстро вернула на лицо соблазнительную улыбку и томный взгляд, что медленно скользил по моему мокрому телу. «О, Рик, я так ошибалась!» Она горестно вздохнула и откинула длинную прядь на спину. «Не могу без тебя. Мне больше никто не нужен, только ты. Я люблю тебя. Мы должны быть вместе». «Луиза», теряя терпение, процедил сквозь зубы имя девушки и убрал ее ладонь, что успела лечь на живот и вот-вот грозила скинуть полотенце. «Хватит, прекрати этот фарс. Что тебе нужно? Зачем ты пробралась в мою спальню и пытаешься соблазнить меня?» «Ну как же?» Леди округлила глаза, на которые набежали притворные слезы. «Рик, я...» «Луиза!» — прорычал, чуть сжав тонкую ладонь леди, и та испуганно замерла. «Не выводи меня из себя. Скажи честно, и тогда без последствий покинешь мою спальню». Она закусила нижнюю губу и задрожала. Ее терзания длились недолго. Тяжело вздохнув, она выдернула руку из моего захвата и, прикрывшись покрывалом, тихо ответила. «Я надеялась, что еще нравлюсь тебе и...» «И...» — поторопил девушку. «Тебе ведь срочно нужна жена, а я подхожу на роль герцогини. Из благородной семьи, хорошее наследство, статус и... Нам ведь было хорошо вместе. У тебя всего сутки? Где ты найдешь более достойную кандидатку, чем я?» Вздернула подбородок леди и требовательно посмотрела на меня. «Так вот в чем дело», — скривился, словно от зубной боли. «Откуда ты узнала? И кто еще знает?» Девушка замялась и отвела глаза. Помедлив немного, она тяжело выдохнула и с нежеланием ответила. «Всем неженатым герцогам пришел такой указ. Слухи быстро расползаются». Леди натянула повыше покрывало и скривилась. «Не знаю, кто еще осведомлен, но полагаю, что многие. Поэтому я и поторопилась. Времени терять нельзя. Его и у тебя нет, Рик, а я самый лучший вариант». «Значит, стоит ждать наплыва невест. Этого мне сейчас и не хватало». «Если ты объявишь меня своей будущей женой, то нет», — обрадовалась Луиза. «У тебя свадьба с графом через 2 недели. Вот за него ты и выйдешь замуж. Ты же этого так хотела». Подошел к шкафу и вытащил штаны для сна. Нужно хотя бы час поспать. Слабость и тяжесть в голове начинали возвращаться. «Одевайся и уходи, Луиза. Иди к жениху». «Но, Рик!» — всхлипнула леди, вставая с постели. «Тебе же все равно нужна жена». Она у меня будет, не беспокойся. А тебе пора». Найдя платье девушки и белье, что валялись на полу, протянул ей и отвернулся, пока она одевалась. «Рик, ты подумай, я буду ждать», — прошептала она, когда полностью оделась. Туфли обувать не стала и держала их в руках. Вызвав Лукерса и, дождавшись его, передал ему Луизу и распорядился, чтобы он поговорил с прислугой и охраной по поводу девиц, что будут пытаться пробраться ко мне. Управляющий осуждающе посмотрел на невозмутимую Луизу, открыл ей дверь и, заверив, что он позаботится обо всем, ушел вслед за леди. А я наконец-то лег в постель и моментально уснул. Просыпался тяжело. Словно только закрыл глаза, и вот уже Лукерс пришел будить меня. Организм толком и не отдохнул, но дела. Дел очень много, учитывая, что на меня в буквальном смысле свалилась попаданка. Нужно с ней разобраться. Разобраться. Вспомнил испуганную голую девушку, кутавшуюся в одеяло, и дракон внутри потянулся к ней. Он хотел увидеть ее, вновь почувствовать ее запах, ощутить рядом девушку. Это было странно. Такого еще не происходило, чтобы какая-то девушка так волновала дракона. Возможно, это просто интерес к леди из другого мира. Она отличалась от девушек нашего мира. Поведением, реакцией, разговорами. Она сама ощущалась иначе, чем все остальные. Это можно было бы списать на то, что у леди магия, и она иная. Но дара у нее не было. С этими странностями буду разбираться позже. Сейчас есть задачи куда более важные, а времени на их исполнение осталось очень мало. Рина. Да, все же вариант сделать ее своей невестой и представить императору очень хороший. Девушка молода, красива, явно образована и воспитана. Это в ней чувствовалось. Наши порядки ей не составит труда изучить. И она попаданка. Значит, у нее еще нулевая репутация. Не испорченная. Она не будет притворяться, поскольку не заинтересована, как остальные. Не из корысти будет играть роль моей жены. И не будет присланной кем-то, чтобы укрепить чье-либо положение. Хороший вариант. У меня нет времени перебирать своих бывших любовниц и разбираться с ними, не говоря уже о том, чтобы искать подходящую девушку из знати, о которой я до сего момента практически ничего не знаю. Значит, Рина. Нужно только ей объяснить, насколько важно для нее самой это. Девушка без семьи, поддержки, денег, ничего не знающая о нашем мире. Ей без помощи попросту не выжить здесь. А значит, мое предложение для нее просто подарок судьбы. С этими мыслями я и отправился на ужин с леди, готовясь к нашему разговору. Девушка уже находилась в малой столовой, но не сидела за столом, а стояла у панорамного окна и, хмурясь, рассматривала горы. «Добрый вечер, леди Рина», — поздоровался, подойдя к девушке. Слуги уже расставляли блюда на столе, но я решил сначала узнать, в каком состоянии попаданка находится. «Добрый, ваша светлость», — ответила леди, продолжая рассматривать острые заснеженные пики, что разрезали низкоплывущие тучи. «Скоро будет дождь». «Да». Сейчас они часто идут. До сих пор не могу поверить в то, что я оказалась в другом мире. И этот мир, магия, драконы — это просто невероятно, — прошептала девушка, проведя подушечками пальцев по стеклу, обрисовывая пики гор. Понимаю, что вам сейчас тяжело это принять, но это необходимо. И чем раньше, тем лучше для вас, леди Рина. Девушка вздрогнула и посмотрела на меня с беспокойством. «У меня много вопросов, ваша светлость. Я все же верю, что есть способ вернуться, и его нужно мне найти, и...» «Предлагаю сначала поужинать, а затем будем разбираться с возникшими проблемами. У меня есть для вас предложение, но давайте все же сначала поедим. Повара сегодня расстарались». Протянул руку девушке, чтобы сопроводить ее к столу, и она, замявшись на секунду, приняла мое предложение, и мы подошли к ее месту. Леди было некомфортно в длинном платье. Это чувствовалось в каждом ее движении. Я знал, что наши миры отличаются и довольно сильно, но все же данные от попаданцев были уже очень давно, И, возможно, эта разница между нашими мирами стала еще больше. Но леди Рина ничего не сказала и не противилась тому, что принято у нас. Это радовало. Значит, с девушкой будет легче договориться, чем я думал. Проблемы обнаружились во время трапезы. Даже не проблемы, а некоторые нюансы. Рина ловко орудовала вилкой, ложкой и ножом, но совершенно не знала, какое блюдо каким прибором употребляется. Где-то я ей подсказывал, а где-то девушка, наблюдая за мной, сама училась. Что же, это еще один плюс для нее. Она быстро учится и не противится этому. Значит, адаптация будет проходить безболезненно и с наименьшими нервами для нас обоих. Замечательно. Я помнил старые записи, и далеко не у всех попаданцев все протекало так же. Некоторые абсолютно не принимали наш мир, противились и даже воевали с местными. Мне попадались и совершенно невероятные истории. Один попаданец оказался щедро одаренным огненной магией и совершенно был не согласен с властью, с тем, что должен служить на благо королевства. Тогда еще были королевства. И когда за ним пришли отряды, то Сергей, так звали этого попаданца, один их попросту снес огненной волной, так еще и несколько последующих. Затем к нему присоединилось еще несколько бунтовщиков-магов, и они дали бой королевскому войску, пробились на нейтральные земли и скрылись. Больше их никто и никогда не видел. По крайней мере, записи обнаружено не было. «Теперь мы можем поговорить?» Отложив десертную ложку в сторону, спросила Рина, внимательно наблюдая за мной. «Приглашаю вас на прогулку в сад. Там нам будет гораздо удобнее». Вставая из-за стола, улыбнулся девушке и отдал распоряжение слугам, чтобы приступали к уборке столовой. «Хорошо», — с ноткой беспокойства и напряжения ответила леди, и мы вышли в сад. Солнце клонилось к закату, и на город опускались сумерки. Еще и надвигающиеся тучи сгущали краски. Но они были еще далеко, и в ближайшее время дождь нам не грозил. В саду мягко засветились маг-светильники, даря достаточно освещения и придавая уютности. Спустя несколько минут прогулки в тишине девушка хоть немного расслабилась и начала больше внимания уделять растениям, что окружали нас. «Очень красивый сад», — тихо сказала леди, склонившись над цветами у нашей дорожки. «Его основал еще мой прадед. Для своей жены, когда она вынашивала первенца. Моего деда», — поделился я, наблюдая за девушкой. «Итак, леди Рина, давайте перейдем к текущим проблемам. У меня есть для вас предложение. В первую очередь выгодное именно вам, как попаданке в наш мир».